Когда 18 июля сформировалась колонна и узнали, что она идет по направлению к фабрике, так как, свернув налево от муниципалитета, они вышли на дорогу к Синазье, мать в столовой, трагическим жестом прижимая к себе дочку, разрыдалась. Жильцы были тут же. Жена увела девочку и мать в спальню и дала им выпить флер д'оранжа. Спешно заперев ставни, хозяин и гости держали военный совет. Приходилось спешить. Уже слышен был шум толпы, песни. Тогда четверо сыновей взяли ружья и вместе с жильцом направились к флигелю, выходившему на дорогу. Катерина стояла на коленях возле убитого, возле рослого тела ребенка ее возраста, может быть, годом старше, 19 лет. Маленькая, почти наголо обритая голова над громадным сгрудившимся телом. С головы скатилась соломенная шляпа, вроде тех, что носят рыболовы и что стоит несколько грошей. Сожженные плечи, какие широкие, обессилели, погрузившись в сон. Голые руки, засученными выше локтей рукавами, скрюченные для запоздалой защиты, с вывернутыми в сторону убийц ладонями, этот жест дополняло закинувшееся лицо застывшим выражением протеста против смерти. Рот и глаза были открыты. В него попали две пули. Одна в грудь, от нее вся рубаха была в крови, другая в шею, на которой зияла страшная рана. Катерина не могла оторвать глаз от этой раны. До сих пор она видела только старых покойников в комнатах буржуазных квартир, превращенных почтительными родными в усыпальницы. На ярком солнце страдание, навсегда запечатленное на юном лице с еще детской кожей, страшный контраст между силой и смертью заставляли ее то дрожать, то застывать в неподвижности. В голове у нее стоял гул, за которым она не слышала криков вокруг беготни. Все пережитое за последние дни тонуло в этой луже крови. Все откровение любви, бессознательное летнее счастье, Жан, убили человека. Невыносимее всего были веснушки около ноздрей. А ведь она никогда и не видела живым этого мальчика. Это не Жан. Но это было хуже, чем если бы это был Жан. Больше, чем если бы это был Жан. И она слышала опять свой голос, который отвечает Жану. Они правы. Что-то назревало в ней, перераставшая едва родившуюся женщину, как бы предчувствие материнства. Она смотрела на упавшую в пыль голову, и ей бесконечно хотелось омыть ее, как голову бредящего в жару ребенка. Тогда появилась настоящая мать. Разве кто-нибудь пошел за ней? Или она прибежала на стрельбу? Ей еще не было 40. Этой худой женщине с загорелой и морщинистой кожей, такой высохшей и съежившейся, что черные валившиеся глаза, казалось, глядели с лица скелета. 5 беременностей, работа изнурили ее, и когда она, простоволосая, в черной юбке, уже зная, что случилось, шла крупным шагом к своему мальчику, к мертвому, это была не женщина, а крик, которого все ждали. И она подошла к телу, и она его узнала, и крика не было. Она упала на колени, и пальцы ее легли на лицо заснувшего сына. Внезапно почувствовав липкую влажность крови, она отдернула руку и прислонилась к Катерине. Она принимала ее близость, не задавая вопросов. Врач уже осмотрел убитого. Покачал головой и побежал туда, где он был нужнее. Было человек 50 раненых, несколько убитых. 2 мужчин, наклонившись к матери, предлагали ей унести тело. Друзья ее мальчик. Она их узнала. Это вот Батист. Она подняла голову. По щеке, как в пустыне, катилась одна тяжелая слеза. В морщинах собралась усталость целой жизни. Она благодарила глазами. Они понесли мертвого. Один за плечи, другой за ноги. Руки его так и остались скрюченными от ужаса. Мать встала с колен, подняла соломенную шляпу. Катерина встала вместе с ней. Мать обняла ее за плечи, и они пошли вместе к убогому дому, куда понесли тело. Мужчины положили тело на кровать и ушли. Катерина не знала, как и быть, но мать попросила ее остаться. У нее был загнанный вид, может быть, она боялась остаться одна. Бедный деревенский дом с известковыми стенами. Большая часть отведена для скота. Где остальные дети? Мать почему-то была одна. Умерли? Работают где-нибудь в других местах? Муж, итальянский каменщик, поселившийся в Клюзе 5 лет тому назад, упал с лесов насмерть. Она, дочь крестьянина, продолжала обрабатывать клочок горькой земли, на которой росла розовая водянистая картошка с савойи. Такая невкусная для нетамошних жителей. Единственная роскошь, богатство полупустой комнаты, кровать, потом буфет для глиняной посуды, шкаф и в углу небольшой станок, на котором по вечерам работал до самой забастовки сын-часовщик. На стене олеография, изображающая Солецкую Богоматерь. И мать заговорила. Она рассказывала Катерине о том, как жила у себя на родине в горах. 12 братьев и сестер спали все вместе в одной комнате, а зимой туда же загоняли баранов. Отец пас стадо, мать обрабатывала землю, так же, как она теперь. Она была самой младшей в семье. В живых осталась только одна из сестер. Они не виделись уже 10 лет. Сестра живет на Сервозном. Все остальные умерли. Несчастные случаи, чахотка. Сколько она наработала за свою жизнь? Шить и готовить на мужа и 5 ребят, содержать их в чистоте, полоть сорную траву в поле, пахать, сеять, копать картошку. В каждое время года для рук найдется работа. Жозеф рос такой ладный парень. Когда его приняли в школу для часовщиков, она думала, что когда-нибудь сможет ничего не делать. Разве что шить, ну, может быть, еще стирать. Он собирался жениться на девушке из Бонневилля, тоже работнице часовой фабрики. Она еще не знает о случившемся. Она с утра ушла в Аннеси и вернется только завтра. Пошла за документами для свадьбы. Речь все текла, без криков, без взрывов. Как будто, когда говоришь, можно не плакать. Суровая, безжалостная к самой себе жительница гор. Только руки ее мяли край черного фартука. Вдруг кто-то постучал в дверь. Женщины переглянулись. Они обе испугались. Не невеста ли это случайно? Катерина отошла от кровати и открыла дверь. Это был Жан. Соседи сказали ему, где Катерина. Он пришел за ней, чтобы... Он не посмел сказать. Пойти пообедать. И снял шляпу, только сейчас увидев покойника. «Я приду попозже», — сказала тихонько Катерина и попросту выставила его вон. Мать как будто в этот перерыв слезы нашли дорогу, теперь молчаливо, широкими ручьями плакала. Лицо ее было, как сухое, сотни раз вспаханное поле, которое она обрабатывала всю свою жизнь. Вода текла, не проникая внутрь, не принося успокоения. Она попросила Катерину помочь ей, и они начали вдвоем обмывать и одевать покойника. Ни одна соседка не пришла предложить свои услуги. Все были еще на месте стрельбы вокруг пылающей фабрики, а глаза у покойника ни за что не хотели закрываться. Потом пришел служащий из мэрии с врачом. Мать села возле кровати и пела в полголоса песни, которыми она когда-то убаюкивала своих детей. Катерина все не уходила. Жан опять пришел за ней. Она на минуту вышла с ним, чтобы спросить, снял ли он комнату в гостинице. 2 комнаты. Он взял 2 комнаты от того, что придется обедать с лейтенантом, Может случиться, что они еще с ним когда-нибудь встретятся. Катерина отправила Жана и вернулась к матери подле покойника. Она призналась в душе, что взяла на себя этот странный долг, чтобы не быть с Жаном, чтобы подумать, поставить барьер между жизнью такой, какой она была еще сегодня утром, и той жизнью, которая открывалась перед ней теперь, барьер этой смерти. Ее преследовали призраки. Бригитта Жосс, Париж, вечера в католическом кружке, Режис. Вот он, настоящий кошмар. Как бы ужасно ни было то, что здесь произошло. Жизнь. Что будет с ней через 10 лет? Сидя рядом с молодым убитым парнем и преждевременно состарившейся женщиной, она заглядывала в свое будущее. Она не могла не сравнивать квартиру на улице Блес-де-Гоф, которой они с матерью довольствовались за неимением лучшего, с этим домиком в Клюзе, где слышались прерывистые всхлипывания плачущей женщины. Она совсем не могла себе представить свою будущую жизнь. Совсем. Может быть, будет другая квартира? Жан из этой перспективы был полностью изъят. Разговоры с мужчинами поумней, поглупей, концерты, пустота. Который это будет год и месяц, через 10 лет? Июль 1914. Что произойдет за это время? Какие перемены? Поменьше или побольше денег, в зависимости от того, сколько господину Симонидзе где-то в Баку будет стоить его более или менее требовательная любовница, в зависимости от того, иссякнут ли или будут бить ключом нефтяные источники. А люди, живущие здесь, давно прекратят забастовку и будут по-прежнему изготовлять для хозяев часы. Может быть, у них появятся новые орудия производства, новые социальные законы, от которых ничего не изменится. Будут ли их убивать через 10 лет, как убивали сегодня? Кто-то опять стучал в дверь, и опять Катерина пошла отворять. В дверях стоял священник в полном облачении, а за ним хитрый мальчуган в стихаре со звоночком, которым он позвякивал. Она оглянулась на комнату, у нее пересохло в горле. Она была заранее возмущена предстоящим. От смерти она не бежала, но готова была бежать от религии. «Кюре», — сказала она. Плечи матери, вздрагивавшие от рыданий, окаменели. Катерина увидела, как она встала, посмотрела на изображение Солецкой Богородицы и медленно повернулась к двери. Священник уже зашел в комнату, и мальчуган встал на цыпочки, чтобы разглядеть лицо покойника. Латинские слова взлетели в комнатной тишине, как роскошь, причитающаяся покойнику. Внезапно мать схватила веник, стоявший у стены, и вся черная, с открытым от ярости ртом, сухими глазами, замахнулась веником на Кюре, державшего в руках дароносицу, и, показывая другой рукой на дверь, взвыла. Господин Кюре из Клюза был, несомненно, вполне способен справиться с женщиной, но из приличия он не мог схватиться с ней у одра покойника. Итак, он отступил вместе с мальчишкой, с перепугу изо всех сил потрясавшим звоночком. Он было попробовал вызвать сочувствие у этой барышни, вероятно, из хорошего общества. Он что-то лопотал о святости причастия, о последней помощи умирающему. И так далее, и так далее. За ним захлопнулась дверь. Женщины остались одни. Матери показалось необходимым объяснить. Не верил Жозеф в их религию и в церковь не ходил, разве что 15 августа. Она перекрестилась. Я-то немножко верую, но все-таки дали бы хоть умереть спокойно. Мало мы на них всю жизнь трудимся, что ли, Пресвятая Дева. Уж на мертвых-то у них прав нет. Она опять отошла к кровати и заплакала. Она ласкала спящего ребенка. Было как-то необычно жарко. Помещение, построенное для зимы, плохо проветривалось. В дверь начали тихонько проскальзывать люди. Соседи, друзья, незнакомые рабочие. Она, мать, их не прогоняла. Казалось, она просто их не видит. Они подходили, качали головой. Одни уходили, другие неловко оставались. Катерина видела, что на нее смотрят. От кровати начинал идти приторный, невыносимый запах. Зашел какой-то человек, один из руководителей профсоюза. Перед ним расступились. Он взял мать за обе руки и просто сказал: «От фабрики ничего не осталось. Дома их не тронули. Четверо негодяев в тюрьме. Куда девались другие, неизвестно». Мать смотрела на него с невероятным напряжением. Тогда он сделал то, что надо было сделать. Он нагнулся и поцеловал ее, как сын. Катерина шмыгнула тихонько в дверь, сказав совсем тихо: «Я еще приду». Куда идет она бесцельно ночью? Она не знает этого города. Все спит, кроме домов, в которых бодрствует смерть. Привычка сильнее всякой катастрофы. Катерина идет между домами. Она не боится заблудиться. Она не ищет неизвестной гостиницы, где дожидается Жан. Она идет туда, где кончается город, где одиночество и покой, покой, который никогда уже не будет прежним беспечности. Так она дошла до полотна железной дороги и пошла по шпалам. Огонь, станция. Здесь люди еще не спят. Железнодорожники разговаривают с солдатами. При свете фонаря блеснул штык. Ждут поезда. Около красного сарая на запасном пути стоят товарные вагоны. Еще одна группа солдат. «Эй, барышня, ходу нет!» Солдат узнал Катерину. Он ее видел у завода во время стрельбы. Он заговаривает с ней. «Да, хозяева здесь. В вагоне для извести. Мать и дочь бежали, в чем были, в капотах. Мадам в ночных туфлях без шляпы. А отец? Вон, смотрите». Человек лет 50 с блуждающим взглядом, с непокрытой головой, вынырнул из-за солдат. При свете ламп багровые жилки под глазами, предвестники удара, похожие на трещинки фаянса. Солдаты с ним не разговаривают. Они смотрят вдаль, идет ли поезд из Анимаса. Какого черта? Спать охота. Человек оглядывается, как загнанный зверь. Штыки не внушают ему доверия. Он с ужасом рассматривает Катерину. Он садится на насыпь, и слова вылетают у него из горла, потрескивая, как крахмальный воротничок. «Я больше не могу. Я умру здесь, на месте». Один из солдат отвернулся. «Лучше сдохнуть так, чем этак». И он рукой делает жест, подражая гильотине. Человек вернулся в свой вагон. Слышны женские рыдания. Катерине становится невыносима картина этой трусости. Кстати, свисток извещает о приближении поезда. И вот он подходит, выплевывая вместе с дымом свое презрение. Она перешла через полотно, она вне города. Странная ночь. Странная ночь. Ничего нельзя разобрать в этом великолепном безлунном пейзаже, где сосны, как колдуны, качаются под еще не остывшим после дневного зноя ветерком. Мысли в голове Катерины похожи на ветви деревьев в Альпах. Черные, певучие, спутанные. Квартира на улице Блес-де-Гоф. Жан, любовь, одиночество. Чего боится Катерина, только что смеявшаяся от жалости при виде несчастной фигуры старого труса? А она боится. Боится будущего, окрасившегося сегодня вечером кровью бесконечного убийства. Сейчас вот она бежала не только от отвращения. Она не могла смотреть без ужаса на молодых солдат. Она видела их уже мертвыми, с навсегда открытыми в агонии ртами, закатившимися глазами. Ей казалось, что никогда больше она не будет в состоянии смотреть на живого человека. Она изнемогала от усталости. На поле торчали камни. Она присела на один из них, подчиняясь какому-то чувству долга, которое появляется у людей только на грани сна, когда они знают, что спать нельзя, борются и тут же сваливаются под тяжестью ночи, настигающей их, как морской прилив. Катерина спала на земле. Квартира на улице Блес-де-Гоф, Жан. Сколько прошло времени, пока ее не разбудил назойливый шепот? Минута или целый век? Их двое. Рослый крепкий парень и девушка лет 18, длинная и испуганная. Любовь всего мира сосредоточена в ее глазах. Она в фартуке и круглой черной шляпе, похожа на зажиточную крестьянку. Руки ее скользят по телу любимого. Она не говорит ни слова. Она проверяет, жив ли он. Он объясняет. Да, когда они нас вывели из погреба, надо было торопиться. Толпа могла нас растерзать. Я сейчас же сообразил, что этим можно воспользоваться. В доме было темно, и они даже не пересчитали, сколько нас. Четверо или пятеро. Для них было все равно. Я нырнул в темный проход, а когда они прошли мимо, я побежал. «Если бы рабочие тебя узнали», — прошептал женский голос в темноте. Итак, это был один из убийц, бежавший. Катерина, разомлевшая, не совсем очнувшаяся от сна, услышала вздох и поцелуй. Теперь, прижавшись к нему, говорила обезумевшая от страха девушка. «Но почему вы стреляли?» «У них были палки». Катерина снова увидела всю сцену. «И они кидали в нас камнями. Один попал в меня, в щеку». «Ложь! Ложь!» Но женщина водила пальцем по ушибленной щеке. «Какой ты смелый, Марсель! Какой ты смелый!» Казалось, что Марсель отвечает на вопрос Катерины. «Что же мне теперь делать? Я хотел тебя видеть, слышать твой голос, любимая!» Этот убийца произносил «любимая» с невероятной нежностью. «А если они меня схватят? Скрываться? Сколько же времени можно скрываться? Только бы вместе, лечь вместе в постель, чтобы больше не думать. Милый, трех братьев и старого идиота схватили. Понимаешь, мое бегство в сущности — вещь недопустимая по отношению к ним, к своим. Ты хочешь выдать себя полиции? Не сейчас, не сегодня ночью, но завтра, днем позже. И потом... От чего мне скрываться? Что я сделал худого?» Лежа на жесткой земле, Катерина чувствует, как у нее начинает кружиться голова. Правда, что он сделал худого, Жан? К нему летит ее безграничное отчаяние, и он взял две комнаты. Влюбленные прошли мимо, потому что ведь может случиться, что они еще когда-нибудь встретятся с этим лейтенантом. Катерина вернулась в городок. Гостиница, комната, которую ей указал какой-то уродец. Она проснулась еще до зари. Ей было стыдно, что она забыла про убитого. Ей казалось, что ее долг никогда не расставаться с образом большого, молодого и неуклюжего тела в окровавленной рубашке. Но кровь больше не течет. Когда она сошла вниз, горничная доложила ей, что мосье ждет мадам в кафе, и она отправилась туда, как будто это была вполне естественная вещь. Она сразу увидела, что Жан не спал всю ночь. За его столом сидела куча народу, и все не разговаривали. «Катерина, разрешите вам представить лейтенанта Ха? Моя невеста, мадмуазель Симонец». Катерина посмотрела Жану в глаза. Он побледнел. Он привязался к ней изо всех сил. Как жестокая пощечина ударила его бесповоротное «нет» в ее зрачках. Был тут и корреспондент социалистической газеты. Самый что ни на есть красный. Офицер 30-го пехотного, которого Катерина мельком видела накануне. Знатные люди города. Один из хозяев часового производства «Клюза», для своей среды весьма передовой, несомненно, широких взглядов человек. Катерина спросила его, как обстоит дело с забастовкой. «Кончено!» — воскликнул он. «Несогласия были только между теми господами и их рабочими. Теперь не осталось ни хозяев, ни фабрики. Борьба прекращается за неимением противников. Человек 50 с той фабрики, нужно надеяться, получит работу. Я со своей стороны могу взять к себе тот персонал моего коллеги, который снабжал торговцев Безансона часовыми механизмами. Мне, я думаю, удастся договориться с торговцами. И как только договор будет заключен, мы начнем работать. Почему бы мне не поставлять товар этим торговцам? Нет никаких причин, которые мешали бы этому. Это было бы чрезвычайно удачным разрешением вопроса. Его короткая речь была встречена всеобщим одобрением. Катерине хотелось пить. «Что вы хотите?» Все остальные пили абсент. Возня с ложкой, сахаром. Ну ладно, все равно. «Человек, один абсент!» Она была не прочь немного выпить. Она чувствовала, что все одобряют довольного собой фабриканта. Жан его одобряет. Она могла бы спорить, но зачем? Раз он не чувствует вместе с ней инстинктивно весь ужас, всю недопустимость этой истории. Абсент потихоньку дурманил ее. А эти разговоры... Одному из стрелявших, самому младшему, как-то удалось скрыться. Родители бежали в Женеву или Аннеси, неизвестно. Жильца, по всей вероятности, выпустят, несмотря на то, что секретарь профсоюза часовщиков был свидетелем того, как он заряжал ружье. «Ну, это уж враки», — говорил лейтенант. «Меня нельзя подозревать в снисходительности к этим людям. Но надо же быть справедливым». Абсент окрашивал все в иные тона. Жан машинально покачивал ногой, и это ее ужасно раздражало. В Клюз прибыли прокурор из Бонневилля и судебный следователь. Утром в помещении, где стояли солдаты, занялся пожар. Поджог. Женщина, которой принадлежал барак, говорила, что это по чьей-то неосторожности. Но можно ли ей верить? Словом, были начаты три следствия. Одно по делу о стрелявших, два против неизвестных, по делу об этом небольшом пожаре и по делу о пожаре и разграблении фабрики. Как? Рабочих отдадут под суд? Головокружение куда-то уносило Катерину. От улицы шел полуденный жар. Все эти мужчины вокруг нее, горящие от аперитива щеки. Она уже не отличала Жана от других, от его близких.